Долговязый незнакомец продолжал сидеть на полу, обняв колени. Казимир показывал ему букварь, а юродивый улыбался и кивал, повторяя буквы. Когда вошел Сергей, он радостно воскликнул и, вскочив, стал махать своими длинными руками, едва не повалив палатку. «Тише ты!» — маломальский надавил ему на плечи ладонями, заставив сесть и не подпирать головой свод. «Слушай, Сережа, а он толковый малый. Азбуку на лету схватывает. Эдак через день вообще говорить начнет». «Угу», — хмыкнул сталкер, осматривая свои походные вещи. «А чего ты опять смурной такой?» «Сейчас на станции карантин объявят. Считают, что ребенок тот был болен, и, возможно, эпидемия. А Вера пропала. Кто-то видел, как она в сторону Серпуховской шла». «Она что, бросила ребенка?» — удивился Казимир. «Вот и мне это кажется странным. Если он жив был, когда Вера ушла, то это непонятно. Если он умер при ней, то она бы в истерике была, и все обнаружилось бы раньше». «Вера!» — воскликнул юродивый. «Вера! Моз!» И он стал тыкать себе в нос и уши пальцами. «Ноздри и уши!» — задумчиво пробормотал Сергей, глядя на незнакомца. «Что же ты хочешь мне сказать?» «Вера!» Юродивый нахмурился и схватил маломальского за штанины. «Моз!» «Со мной пойдешь, балбес!» — кивнул ему в ответ сталкер. «Вера?» «Да, да, Вера. Будем ее искать». «Искать!» — тот вскочил и снова радостно замахал руками. «Искать! Вера!» «Ага, я гляжу, значение этого слова тебе уже понятно?» — усмехнулся Сергей. «Ну, раз мы теперь напарники, может, скажешь, как тебя зовут?» «А?» — юродивый наклонил голову на бок. «Я говорю, зовут тебя как? Имя у тебя есть, балбес?» «Я вот...» — он хлопнул себя по груди ладонью. «Сергей!» «Это...» — он указал на старика. «Казимир!» «А ты?» Юродивый тоже хлопнул себя ладонью в грудь и с гордостью заявил... «А ты?» «Да нет же! Ну, чудак странный!» «Странный!» — улыбнулся высокий и снова хлопнул по себе растопыренной пятерней. «Странный! Я странный! Странник!» — выговорил вдруг он. «Странник? Это имя? Похоже на погоняло». «Провоняло. Погоняло, балбес. Странник». «Ну, шут с тобой. Странник так странник. Только все равно ты странный. Буду называть тебя Стран-Страныч». «Дебил, дурку!» Еродивый широко заулыбался. «Все, заткнись», — вздохнул маломальский. Глава четвертая. Начало пути. Отдав так называемой службе быта 4 патрона, цена для своих со скидкой за 2 ведра горячей воды, Сергей отправился в прачечную, чтобы помыться перед походом в полис. Уходя, он попросил Казимира покормить странника из его Сергея запасов и поддержать его интерес к букварю. Новые слова могли очень пригодиться. Прачечная была оборудована между северным и южным порталами из бывших торговых киосков, которые перетащили сюда из вестибюля. Отработанная вода стекала в обширные железные емкости, установленные на путях. Умельцы службы быта фильтровали ее и снова пускали в ход для хозяйственных нужд. С питьевой водой обстояло сложнее, так как грунтовым водам на Тульской не очень доверяли, хотя свой колодец оборудовали. И сейчас, ощущая приятную банную свежесть, Сергей, как всегда бывало в таких случаях, вспоминал дешевый смеситель в ванной своей квартиры до катаклизма. С самого начала этот смеситель, что бы маломальски с ним ни делал, капал, капал и капал. Просто был паршивого качества. В конце концов, Сергей просто махнул рукой, решив при первой возможности заменить его на более дорогой. Но по лени и безденежью это дело все время откладывал. И так, пока весь мир не полетел в тартарары, после чего каждый литр воды, пригодный для продолжения жизни, стал цениться невероятно высоко. Вообще многие вещи, раньше относившиеся к разряду малозначащих, вдруг заняли на шкале ценностей первые места. Приведя себя в порядок, он отправился обратно, ощущая приятную свежесть, что высвободилась из-под смытого слоя грязи, пыли и пота, скопившегося за время последнего похода. Сергей уже подходил к своей палатке, когда услышал какой-то шум. Поднятые по тревоге бойцы бежали к путям, ведущим к заброшенной Нагатинской станции. Сергей ускорил шаг. «Что стряслось?» — крикнул он ближайшему бойцу внутренней безопасности, который торопливо и нервно натягивал на себя разгрузку. «Там кто-то прет с Нагатинской! В тоннеле!» — крикнул тот в ответ. Маломальский нахмурился. Появление кого-то в тоннеле, связывающем их с необитаемой станцией, ничего хорошего не сулило. Соседство с заброшенными станциями всегда были для станций обитаемых настоящим проклятием. Приходилось следить за состоянием гермоворот, пустующих точек метро, за численностью крыс и общим санитарным уровнем. То и дело из таких мест на пограничные станции приходила беда. Тучи, несущих смерть и заразу голодных грызунов, твари, пробравшиеся с поверхности, банды, использующие нежилую станцию как плацдарм для нападения с той стороны, откуда их не ждут. Именно поэтому жители Тульской время от времени устраивали контрольные экспедиции к Нагатинской, просто убедиться, что станция по-прежнему пуста. Сейчас, похоже, оправдались наихудшие опасения. Появление глухонемого ребенка и долговязового юродивого из этого тоннеля могло быть только началом. Сергей ворвался в свою палатку. Ни Казимира, ни странника там не было. Сталкер торопливо извлек из рюкзака автомата КСУ и тут же выругался, вспомнив, что патронов в нем нет. Тогда он поддел одну из досок, которыми был услан пол его жилища, и приподнял ее. В ребре доски были выдолблены полости, в которых он прятал свой собственный НЗ, патроны калибра 5,45. При частых отлучках со станции тайник был необходим, а эти патроны считались основной валютой метрополитена. Он высыпал пригоршню в брезентовую сумку и на ходу, снаряжая рожок автомата, поспешил в тоннель, к пограничному кордону, разделявшему Тульскую и необитаемые сферы подземелья. У поста сгрудились стрелки. В воздухе висел сладковатый синий дым. Тарахтел генератор, питающий включенный прожектор, луч которого сейчас был направлен в недра тоннеля. Оттуда, из темных глубин, доносились какие-то возгласы, долетавшие до поста уродливым и пугающим эхом. «И в чем дело?» — спросил Сергей у бойцов, беспорядочно столпившихся за бруствером из наполненных песком мешков. «Там кто-то есть!» — нервно проговорил самый молодой, с воспаленными от постоянного вглядывания в темноту глазами. «Да неужели?» — хмыкнул Сергей. «А в деталях?» Молодой дернул плечом, которое, видимо, уже ныло от тяжести бронежилета и автомата. «Ну, это... Я, значит, на посту стою. Один. Оттуда шум послышался». «Ну и...» — неторопливо перебил его Маломальский. «Я завел генератор, включил прожектор и крикнул туда: «Стой, мол, кто идет? Пароль говори!» «Так, толково придумал». «Но почему придумал?» — обиженно проговорил боец. — «Я же по инструкции! Пароль кричу! А там вопли какие-то и очередь пулеметная!» Ну, я тоже в ту сторону очередь дал, а там опять пальба. Стреляли в твою сторону, нахмурился сталкер. Странно. Если это вооруженное нападение, то почему пальба не продолжается? А главное, почему нападавшие не вывели первым делом основную помеху у своей атаки, а именно прожектор? В смысле? В смысле? Сергей удивился такому вопросу. Ты вообще в курсе, что оружие стреляет в ту сторону, в которую направлен его ствол, а? Ну, сконфуженно пробормотал боец. Ну, в курсе, да. Так стреляли в твою сторону? А я откуда знаю? Я что, видел, куда их стволы повернуты? Ты дурак совсем. Не можешь различить, в тебя палят или нет. А как? Звук разный от направления выстрела дубина. И как бы ты услышал, сказали они тебе пароль или нет, если за тобой генератор трахтит? Так я же прожектор по инструкции включил. И до хрена ты со своим прожектором сейчас видишь? Маломальский совсем разозлился. А ну, глуши шарманку живо. Он помахал перед собой ладонью, разгоняя угарный газ из чадящей выхлопной трубы источника электричества. «Ладно», — неуверенно проворчал молодой и, отойдя к генератору, выключил его. Воцарилась темнота и приятная тишина, которую нарушал только шум голосов из глубины тоннеля. Сергей стал вслушиваться. Это были люди, и они что-то кричали в эту сторону. Видимо, были возмущены тем, что по ним открыли огонь с поста.